Глава 9. Миша. Чувствую, что меня перекрывает. Еще немного, и планка упадет. Редкое и не самое приятное для окружающих состояние. Мне лучше уехать прямо сейчас. В голове заставкой крутится обратный отсчет до чего-то катастрофического. Молча беру Ульянку за плечи, приподнимаю и переставляю в сторону. Не весит ни хрена. Как Грановский будет ее трахать, когда выйдет? Она же сломается. А я Аишу. А ты не будешь, Миша. Это делает ее муж, подсказывает внутренний голос. Затылок обдает кипятком. Зацепив плечом Ваньку, срываюсь к ступенькам. В башке полный аншлаг. Горло сдавило. Мих! За моей спиной слышен топот ног. Мих, стой! Беркут догоняет, следом Иван и Илюха. Няньки, мать вашу! Отъебись! Рычу в ответ, целенаправленно двигаясь к своему ягуару. «Не надо меня сейчас трогать!» Открываю машину, сажусь за руль. Беркут хлопает по крыше. «Мих, тормози!» — просит Ванька. «Погнали, нажрёмся, обсудим. Хорош!» «Отойди!» — завожу движок. «Ваня, блядь, уберись от капота!» Ору в открытое окно. Резко сдаю назад, выкручиваю руль и объезжаю парней. Неаккуратно выскакиваю на главную дорогу. Недовольные водилы громко шлют меня нахуй, вдавливая ладони в клаксон. Забиваю, держу тачку на допустимых границах скорости, сосредотачиваясь только на этом. Светофоры, повороты, дома, витрины. Бью по тормозам. «Ты больная?» — рявкаю, опустив стекло. Дура какая-то выперлась с коляской мимо пешеходного. Я не бью женщин. Ее захотелось приложить башкой об асфальт. «Нахер рожала, если ребенка перед собой под колеса тащишь?» Срываюсь на нее. «Не нравится», — посылает меня в ответ. Выясняем, что я мудак, чуть ее дитятка не снес, а не она, идиотка, в неположенном месте переходит. Мой кипящий мозг пытается нарисовать меня на месте ее мужика. Не получается. И я бы такую никогда не выбрал. Для секса мозг не нужен, а вот для жизни. У меня мама крутая. Красивая, нежная, в то же время со стержнем и уважением к окружающим. Жаль, к ней свалить нельзя. Я в прошлом году ее новому мужику челюсть сломал. Теперь мы встречаемся на нейтральной территории. Мать в меня верит, но за его здоровье переживает. А я что? Сам нарвался, придурок, вот и выхватил. Отчасти благодаря ей, наверное, я знаю, какой должна быть женщина, чтобы с ней было охрененно и засыпать, и завтракать. Я хочу себе такую. А она, оказывается, замужем. Пальцы на руле сжимаются крепче. Выезжаю на трассу. Боковым зрением цепляю красивый вид и сворачиваю на обочину. Ищу сигареты в бардачке по карманам. Вспоминаю, что выкинул пачку. Ладно, я же бросаю. Выхожу на улицу. Облокачиваюсь поясницей на борт ягуара. В руках зажигалка. Сжимаю ее, кручу, чиркаю. Рассматриваю пламя и гашу его подушечками пальцев. Передо мной поле, покрытое пожелтевшей травой. Оно уходит прямо в горизонт и соприкасается с густыми темными тучами. К ночи гроза, скорее всего, будет, если ветром не снесет в другую сторону. Воздух очень вкусный. Затягиваюсь им вместо никотина. Легкие благодарны за такой подгон. Раскрываются, принимая в себя максимум. Мне нравятся такие места. Я до них немного ёбнутый. Остановиться вот так посреди дороги, чтобы зависнуть на картинке про меня. Наверное, это тоже из детства осталось. Отец устраивал очень крутые походы. Палатки, рыбалка, еда на костре. На каникулы друзья мотались к океану, а мы в горы. Там думается по-другому. Мне сейчас надо усвоить то, что я услышал. Она замужем. Эти слова воспринимаются как нечто инородное, будто не про Аишу и не про меня. «Да какого хрена?» Зло швыряю зажигалку далеко в траву. Провожу ладонью по затылку, поднимаю взгляд к осеннему небу. Глаза закрываю, снова рисуя себе образ Аиши. Я его наизусть знаю. Только теперь меня уворачивает. Она с другим, с мужем. Он ее трогает, целует, трахает по ночам. «Зачем мне это?» Быть третьим, унижаться. Сожрать, что урод со стволом имеет право на нее. И она ему дает. Улыбается, наверное, как мне улыбалась, когда мы ездили на полигон чуть меньше месяца назад. сосет. Бля, стоп, не туда. Это конкретный перегиб. Долбанная ревность разгоняет меня все сильнее. Воротит, но я продолжаю смотреть на эти порно-картинки в своем воображении. Видимо, чтобы убедить себя в том, что я ее потерял. «Аиша!» С рыком разворачиваюсь и пинаю колесо тачки. Во мне столько злой, агрессивной энергии. Сдерживать сложно. Надо куда-то выплеснуть. Здесь только поле. Поорать не поможет. «Как ты могла? Нормально тебе с ним спать? Кончаешь под ним?» «Красиво. У меня встает». Стираю нахуй мужа и представляю, как дрожит от удовольствия ее хрупкое тело. Долбанный мазохист. Трясу головой, выгоняя из черепной коробки эти мысли. Что мне делать теперь? Пожелать счастья и отпустить? А если я не могу? Блять, а если не хочу отпускать? Дебил ты, Миша. Тебя кинули. А прокинули через бедро своим нельзя. Ты же не чмо какое-то, чтобы унижаться и терпеть, как твою девочку трахает другой. Мысленный подзатыльник не помогает. Ее проклятая улыбка меня околдовала. Голос ее. И даже «нет, Миша, нельзя» звучит как заклинание. Отец говорил мне про то, что за Аишу решат, не спросят. Допустим, но она не выглядела сегодня так, будто ее принуждают. Сама с ним легла. Понравилось? А я, детка, как же я? Между нами точно что-то было. Химия, магия, я не знаю. Это ощущение глубоко под кожей не дает мне скатиться в ненависть к ней. В тачке мобильник надрывается. Ныряю в салон, смотрю на экран. Беркут. «Нормально все со мной», — хрипло отвечаю другу. «Возвращайся». Я вытянула батя из бара коллекционный ром. «Мы должны его выпить сегодня». Молчу. «Мих». «Тут я. Приеду скоро». «Не уверен, что хочу пить. У меня и так голова раскалывается. И состояние такое, мы точно куда-нибудь встрянем». «Отлично. А что там с запиской?» – спрашивает Дима. «Есть что годное?» «Твою ж мать!» «Перезвоню!» Бросаю другу и скидываю звонок. Меня так вышибла новость о ее замужестве, что я забыл про записку. Ищу по карманам, надеюсь, что не потерял по дороге. «Нет, да ну нахер!» Заглядываю в салон Ягуара. Лежит под сиденьем. Олень. Достаю, разворачиваю листок. Почерк красивый, хоть и писала торопливо. Строчки пляшут, некоторые слова зачеркнуты плотным слоем синих чернил. Собираю всю свою концентрацию и пытаюсь воспринимать текст. «Миша, найди себе другую девушку. Не ходи за мной. Нам нельзя. У нас с тобой ничего не получится. Я теперь замужем и должна подчиняться мужу. Дамиль — сын одного из влиятельных друзей моего отца. Он не тот, с кем тебе стоит воевать. Я прошу тебя». Если ты и правда что-то чувствуешь ко мне, отступи. Может пролиться кровь. Мой воспаленный мозг все переворачивает. А еще между строк я читаю страх. Он тянется красной нитью от буквы к букве. Маленькая моя, тебе на меня не похрен. И вот после этого ты хочешь, чтобы я отступил? Несколько раз перечитываю короткий текст. Заучиваю наизусть. «Дамиль, значит...» «Детка, если бы ты еще фамилию написала, все равно найду. Своего врага надо знать как можно лучше. Но сначала лучше остыть». Убираю записку в карман и сажусь за руль. Еду к Беркуту. Во дворе у них Ванькина тачка стоит. Меня охрана тоже пропускает без вопросов. Бросаю свой Ягуар и уверенно иду в дом. Сразу поднимаюсь в комнату друга. «Так что было в записке?» Сходу спрашивает Беркут, валяющийся со стаканом бухла на своей кровати. «Вызов!» — хмыкаю я. «Наливай!» Киваю на бутылку и сажусь в кресло-мешок у окна.